Человек в облачении жреца бормотал: «Молитесь Ишнуну! Великий Бог ниспошлет спасение укрывшимся в его святилище». Один из перебежчиков, оттолкнув жреца, закричал срывающимся голосом: «Нет спасения! Подумаем о смерти! Хватайте светильники! Лучше сгореть в огне, чем погибнуть на кресте!» — подхватил другой голос. Храм запылал в нескольких местах и наполнился густым дымом. Пламя подступало к алтарю. Сорвав занавес, оттуда выскочил человек в блестящих доспехах. Прежде чем его смогли остановить, он был уже у выхода и в несколько прыжков очутился внизу, в ногах у Сципиона. Обнимая ноги полководца, он кричал так громко, что его голос был слышен не только на площади, но и наверху в храме. «Пощады во имя богов! Спаси моих детей!» Из горящего храма выбежала женщина с двумя детьми. Они прижимались к матери, прячась в широких складках ее одежды. «Трус!» — кричала она. «Мои дети не будут добычей победителя!» Повернувшись, жена Газдрубала бросилась в пламя. Кровля храма обрушилась, погребая тех, кто находился в нем. Приказ Сената. Осенью 608 года от основания Рима, 146 год до нашей эры, из Утики в Карфаген скакал гонец. Он вез деревянную коробку, в которой лежал приказ Сената Публию Корнелию Сципиону, Эмилиану Африканскому. Последнее имя Сенат присвоил Публию на специальном заседании, получив известие о падении Карфагена. Содержание свитка гонец не знал. Ему лишь велели доставить свиток как можно быстрее. Поэтому гонец за трое суток спал лишь несколько часов. В притории Сципиона толпились люди. Все они казались утомленными, хотя уже ровно нундины не воевали. Консул, его легаты и друзья ожидали развязки затянувшейся агонии великого города, поверженного, но еще живого. Консул взял коробку из рук гонца. Когда он срывал свинцовую пломбу с четырьмя буквами «СПКР», руки его дрожали. Принятое в Риме сокращение — начало официальной формулы, которой открывались постановления Сената. Сенат и римский народ постановили. Едва развернув свиток, Сципион впился глазами в строчки. Лицо его потемнело. Он быстро вышел из притория и тихо отдал приказание центуриону. Вскоре из лагеря к городу потянулась цепочка легионеров. В руках они несли зажженные факелы. 17 дней горел Карфаген. 17 дней корчились в огне лимонные и миндальные деревья, за которыми так тщательно ухаживали опытные садоводы. Рушились арки и своды храмов. Гибли здания, сгорали спрятанные в тайниках сокровища богачей и жалкий скарб бедняков. Пылали библиотеки, хранившие мудрость народа. На 17-й день Сципион, Полибий и Тиберий поднялись на скалу. Вместо прекрасного, полного жизни города до самого залива простиралось черное безжизненное поле с бесформенными развалинами. Удушливый дым стлался над землей. Тиберий взглянул на Сципиона. Его темные глаза, как показалось юноше, были влажными. Полибий сидел на камне и, положив на колени вощенные таблички, быстро писал, словно боясь утратить хотя бы одно мгновение. Неожиданно Сципион продекламировал: «День придет, и погибнет священное Трое, погибнет вместе с нею Приам и народ копьеносца Приама». «Почему ты вспомнил Гомера, Публий?» — спросил Полибий. Обернувшись и взяв Полибия за руку, Сципион сказал: «Державы, подобно нам, смертным, испытывают превратности судьбы. Придет время, и кто-нибудь будет стоять у развалин Рима, как мы стоим у могилы Карфагена.